Но вдохновение из генетического невозможно. То есть ты вдохновляешься только тем, что тебя самого вытаскивает на другой уровень. Но при этом как бы ты не можешь это передать другим, если они уже этой идеи не сформировали когда-то. Абсолютно правильно. А получается, вот вы говорили о ситуации, когда загоняют высокопрограммированные души в такие рабские условия. А мне кажется, что в современном мире наоборот. То есть как бы медные трубы уже начались, потому что для некоторых людей по сравнению с крепостным правом сейчас борются, а мозги остались на уровне крепостных. А что вам крепостное право не нравится? Нет, ну я имею в виду, как они... Это, друзья, вы знаете, что это была большая трагедия для многих? Так барин за все отвечал, не урожай барин кормит, а тут все, иди сам кормись. Это же тоже как посмотреть. Ну вот, и в общем сейчас хотя бы та доступность, которая есть, это уже неплохой уровень в сравнении с тем, что было. И получается наоборот, то есть условия есть, а как бы уже начинает, то есть голова работает по-другому, есть свободный ресурс на то, чтобы заняться собой и духовным развитием, а концепции нет, что это нужно делать. И получается, что как бы, ну, все вот эти цивилизации, которые исчезли, погрязли в развратии, просто развалились в небытие, это именно от того, что как бы просто люди не направили потенциал на свое духовное развитие. Вот, у нас сейчас техногенный прогресс, но это тоже тупик в конечном итоге, потому что нужно чуть-чуть другое. А все тупик. Вот, так я о чем, что надо развиваться духовно и надо заинтересовывать тех, кто уже готов. А как? Вот и я. Вот вопрос. Ну, на вопрос, что делать, знаете, вот есть такое старое еще, да, что делать? Молиться. Понимаете, вот единственное, что вам поможет. Почему? Это в принципе невозможно. Понимаете, вот, вот была очень хорошая работа вот на этом нашем, как сказать, этом нашем кемпинге, фестивале. Очень хорошая работа, такая аналитическая, в плане рита-йоги, но не в практическом выполнении рита-йоги тех или иных упражнений, а в плане именно философского обоснования вообще. Ну это фактически, как вам сказать, этот семинар был такая скромная попытка реконструкции основной философской идеи Ригведы. То есть, потому что как оно на самом деле, ну кто из вас читал Веды, знает, это очень тяжелое занятие Веды интерпретировать, да? И да все, там все тяжело, понимаете? Вот, так вот, мы попытались совместными усилиями разобраться в этом вопросе. Основной вопрос вед это закон рита. И вот, кстати, тоже смежный вопрос. Вот что называть юридической йогой? Дхарма-йогу или рита-йогу? И, знаете, вот сейчас этот вопрос обсуждается, к единому мнению не пришли, потому что, когда, как сказать, рита, это, как говорится, юриспруденция для всех, а дхарма, это твой личный путь, как бы, твои личные законы, да? Есть международное право, а есть право участия. Вот мы как раз в том числе коснулись международного права вот на этом нашем фестивале, а я напомню вам, да, что вот во всем мире, ну, я не беру бывший СССР, потому что бывший СССР, это, знаете, лоскутное одеяло вот с такими дырами в правовыми. Сейчас надо отдать должное юристам, им просто не позавидуешь, потому что в мире осталось всего лишь два направления права. Одно – прецедентное англосаксонское право, второе – континентальное право. Ну, понятно, англосаксонское – это в первую очередь Великобритания, континентальное – понятно, вот это вот, так сказать, традиция европейского континента, в чем у них различие. От чего считать? В континентальном праве больше делается упор на разделение властей, что есть законодательная власть, исполнительная и судебная. И судебная власть не может быть правотворцем. То есть судья не может придумывать законы. Он может только лишь отслеживать, как законодательная власть приняла законы, и значит вот. И это на самом деле очень плохо сказывается иногда на бизнес, поэтому, допустим, большинство компаний выводят свои компании, просто сейчас этим плотненько занимаюсь, немножко в курсе, им больше нравится британское законодательство, ну как вот в британской юрисдикции там какой-нибудь офшор они регистрируют, и поэтому все судебные разбирательства идут по британскому законодательству, а оно прецедентное. То есть оно делает его в некотором смысле более предсказуемым. То есть, что вот был прецедент, у меня такой же случай. Все. Но получается, что суд, как говорится, вот там вот это разделение властей, оно исчезает. Получается, что суд, делая прецедент, берет на себя роль уже не судебной власти, а законодательной власти. Это большие-большие коллизии. И вот сейчас, скажем, в нашей стране большая головная боль, по какому пути пойти, по англосаксонскому или по континентальному. Потому что то, что есть у нас, это бомба замедленного действия. Это вопрос времени просто, когда здесь все... Время, да? Время. Ой, я увлекся, видите. Вот, но вернемся мы к... Да, вопросу, что делать. Вы ничего не можете сделать. И это самая страшная головная боль любого руководителя предприятий, любого руководителя страны, вообще всего, это свободные люди. Понимаете? Почему? Потому что, с одной стороны, если нет свободы, и предприятие, и страна все начинает хереть и погибать. Ну, нет креативного класса в фирме, все, фирма, вопрос только времени, когда они уйдут со сцены, да? Так же и страны, так и все на свете. То есть, как говорится, свобода – это то необходимое зло. Почему зло? Потому что, вы понимаете, да, с одной стороны свобода, а с другой стороны это можно назвать хаос, беспорядком. Вызываешь такси, оно не приезжает. Почему? А такси – свободе. Как? Да? И поэтому это страшная головная боль, как построить систему, где вот это обязательно необходимое зло свободы сочеталось бы с четкими, предсказуемыми другими правилами игры. И я говорил вам, да, про этого, про Петра Первого. Не говорил? Вначале все молчали. Да, давайте я все-таки завершу, да, чтобы логически было все. Что делать? У вас в принципе нет никакой возможности ускорить прогресс другого живого существа, если оно это не волеизъявляет. Вы можете только стараться выбирать и общаться те живые существа, которые внутренне волеизъявили идти по этому пути, а вы только разгребаете какие-то препятствия, чтобы оно быстрее само переоткрывало йогу. Если же вы сталкиваетесь с живым существом, которое волеизъявляет, что никакой йоги нет и быть не может, то чем быстрее вы прекратите с ним, ну как сказать, попытки что-то сделать, тем лучше для вас. Почему? Потому что он будет воспринимать это как насилие. Он волеизъявил жить так, как он волеизъявил. Вы понимаете, это мир свободы. Здесь каждый живет так, как он волеизъявил. И заставить невозможно. Может создаться временная иллюзия, что ты кого-то заставил, что ты там ввел там принудительное наказание. Но как только у человека возникнет возможность улизнуть, он раз и улизнет, и все. Ты бы рад наказать, да некого. Хороший царь, все разбежались, понимаете. Даже наказать-то некого. Вот. И получается, что... Ну, еще раз, я всем рекомендую вот эти материалы нашего, что называется, этого летнего фестиваля, кемпинга, как только они будут обработаны, ознакомьтесь с ними, там масса чего интересного, как раз вот в этом ключе. Но сухой остаток следующий. Вы ничего не сможете сделать, иначе это насилие. То есть вы будете за другого человека определять смысл его жизни, что противоречит основному закону рита-йоги. О том, что это мир свободный, и человек имеет право даже заблуждаться. Другой разговор. А как вообще получается так, что там какие-то школы йоги, единомышленники какие-то вдруг откуда-то берутся? Ответ простой, что есть другая, ну, с другой стороны, если взглянуть, проанализировать закон рита-йоги, получается вполне конкретный вывод. Свобода вместе больше, чем свобода по отдельности, а долг вместе меньше, чем долг по отдельности. Вот если есть... либо один, либо другой, либо вместе этих факторов, то и возникают устойчивые, я подчеркиваю, устойчивые конструкции, которые не на кнуте сделаны, а на том, что просто свободнее, вместе свободнее. То есть мне никто ничего не навязывает, но допустим, исповедуя концепцию там, гуманистическую йоги и общаясь с единомышленниками, мне с ними свободнее, чем с другими людьми, поэтому я с ними буду проводить больше времени.